Глава 13. Самые страшные страхи. Вернувшись в лагерь, я сильно удивилась, так как увидела, что Америни с Элитариной просто сидели и весело разговаривали. Неподалеку от них на земле валялись 5 наемников. «Они того? Мертвы?» – спросила я, подходя ближе. «Не-е-е-е», радостно махнула рукой Ами. «К сожалению, нет. Я бы их, может, и убила, но вот она мне не разрешила. Пришлось им познакомиться с моей железной перчаткой». Погладила она кисть правой руки. «Но как они сюда забрели?» Снова спросила я. «Сама не знаю», — пожала плечами Элитарина. «Но я все больше теряю связь с лесом. Он перестает мне откликаться. Скажи, когда будешь готова. Надо бы скорее провести ритуал, чтобы вернуть ваших лесорубов к жизни. Да и чтобы снять с леса эту болезнь». Ошарашила она меня. «Да я-то в принципе готова. Скажи лишь, что мне нужно делать». «А, да ничего сложного. Тебе всего лишь нужно будет перейти в мир духов, как ты умеешь, и все». Эльфика перестала говорить и поглядела на меня. «И все?» – развела я руками. «Ну да, почти. Когда я начну ритуал...» «Ах да, насчет этого». Элитарина вдруг обратилась к Ами. «Когда я начну ритуал, в это место слетятся огромное количество самых разнообразных духов. И тем самым создадут здесь такую большую концентрацию магической энергии, что, возможно, начнут происходить самые невероятные вещи везде вокруг нас». «Не поняла», — покачала головой Америни. «Ну, возможно, ты увидишь рядом с собой что-нибудь, что совсем далеко от тебя. Или даже то, что вообще не существует в нашем мире. Можешь увидеть какую-нибудь вещь или даже живого человека. Кого-то из друзей или, может быть, родителей, которых рядом с тобой сейчас нет. Но ты не волнуйся, это будут всего лишь видения, ничего плохого они тебе сделать не смогут», — попыталась объяснить эльфийка. «А, ну тогда ладно, ничего страшного», — пожала плечами наемница. «Так, теперь разберемся с тобой», — обратилась Элитарина ко мне. «Тебе и правда нужно всего лишь зайти в мир духов, но это только начало. И от того, как ты поведешь себя там, зависит, сложно ли тебе будет или легко. Просто, как я уже говорила, сюда слетятся духи, и слетятся они именно к тебе». «То есть я в качестве приманки буду?» – поняла ее мысль я. «Ну, грубо говоря, да. И не все из этих духов будут добрыми, но ты об этом уже знаешь. Не могу сказать точно, что с тобой там будет происходить, но одно я знаю наверняка. Они попытаются тебя заманить к себе. И если ты поддашься и позволишь себя увести хоть одному духу, то, вероятно, уже никогда не вернешься в свое реальное тело». «Ясно. Ты меня предупредила. Постараюсь ни с кем не разговаривать там и ни на кого не смотреть», — невесело усмехнулась я. «Но и это еще не все», — нехотя продолжила эльфийка. «Если ты не согласишься добровольно, то они попытаются увести тебя силой. Тут я уже не знаю, как поступить, но постараюсь вытащить тебя оттуда до того, как это произойдет». «Вот тут ты меня уже действительно напугала», — приподняла я одну бровь и покосилась на нее. «Да не переживай», — отмахнулась Элитарина. «Я уверена, до этого не дойдет, и я тебя успею вытащить обратно в наш мир». Недовольно поглядев на нее, я проворчала что-то невнятное, но тем не менее согласилась на все это. Все-таки для 7 лесорубов я – это единственная надежда вернуться обратно. Эльфийка подготовила для меня на земле место, набросав туда побольше листвы для моего удобства. А после того, как и сама она приготовилась, я завалилась на это подготовленное место, глубоко вздохнула и открыла глаза уже в другом мире, лишенном красок. Вначале ничего особенного не происходило, все как и обычно. Я поглядела на эльфийку, а та лишь кивнула мне и бросила в рядом горящий костер сушеные листья какой-то травы. От костра начал подниматься густой белый дым. Элитарина несколько раз провела над моим спящим телом рукой, а потом села рядом и тихо запела очень красивую эльфийскую песню. И тут-то я почувствовала, что что-то начало меняться. Все образы деревьев, травы, поющие эльфийки, все начало размываться. Неожиданно серые краски начали преображаться и приобретать оттенки различных цветов. Я принялась оглядываться по сторонам, но все уже настолько размылось, что я даже не могла определить, где нахожусь. Мной начала овладевать паника, но я резко стукнула себя в грудь и глубоко вздохнула. Ужас вроде отступил. Снова открыв глаза, я вдруг увидела перед собой мой маленький деревянный дом. Взглянув по сторонам, я поняла, что оказалась в своей деревне. Вон и соседка Оли Граумер полоскает белье, как обычно. А там мистер Арам Акелби колет дрова. Увидев меня, он приветственно помахал мне рукой и продолжил заниматься своим делом. Громко и радостно крича, мимо меня пробежали сын и дочка из семьи Тарминов. «Эй, Лири, родная, ты чего там стоишь? Заходи давай домой!» Раздался голос от моего дома, и, оглянувшись, я увидела там отца. Надо ли описывать мою радость, когда я увидела его живым? Думаю, не найдется таких слов. «Ну, давай бегом!» Вновь поманил он меня. «Я как раз сейчас свободен и полностью в твоем распоряжении. Может, поиграем во что-нибудь? Например, в карты? Ты же обожаешь карты!» Ох, как же я хотела сейчас просто броситься к нему, покрепче обнять и не отпускать больше никогда. Забыть обо всем, что произошло, и уйти с ним хоть куда, невзирая ни на что. Я даже сделала пару шагов навстречу, но тут же силой остановила себя. Ты не настоящий. Обреченно выдохнула я. «Эй, ну чего ты так говоришь?» С обидой спросил отец. «Я такой же настоящий, как и все, как ты или мама. Кстати, чувствуешь это?» Принюхался он. Мне тут же в нос ударил самый замечательный аромат, который только мог существовать для меня в этом мире. «Чуешь?» Усмехнулся отец. «Твоя мама опять приготовила твой любимый суп с подлиственниками!» Подлиственники – это очень редкие и очень вкусные грибы с непревзойденным запахом. Раньше отец, бывало, несколько дней искал их только для того, чтобы побаловать меня на мой день рождения. Только вот после того, как он ушел, мама больше никогда мне не готовила этот суп. «Ну, чего же ты там стоишь? Остынет же все!» – настаивал отец. «Давай быстрее, заходи в дом, мы с мамой будем тебя с днем рождения поздравлять!» «Доча!» Внезапно вышла на крыльцо и мама, вытирая полотенцем руки. «Бегом, бегом, не заставляй нас ждать!» Я много лет ее уже такой не видела. Радостная, счастливая, с блеском в глазах. По-настоящему живая. От одного этого вида я начала чувствовать, что струнки моей души начали разрываться. Опустившись на колени, я зарыдала. Да, я прекрасно понимала, что все это не настоящее. Но от этого было еще больнее. Родители подбежали ко мне, начали обнимать, утешать. Говорили, что всегда теперь будут со мной. Что теперь мы всегда сможем стать полноценной семьей. А для этого мне всего лишь надо зайти в дом. Но я против своей воли и против своих желаний наотрез отказывалась это делать. Тогда они подхватили меня под руки и попытались отвезти к дому. Но даже тут я оттолкнула отца. Вырвалась и попыталась убежать прочь. Однако и это ничего не дало, и мой дом всегда оставался позади меня, как бы я ни пыталась отдалиться. «Почему ты бежишь?» Раздался позади меня голос отца, и мне показалось, что он как-то изменился. «Разве ты не хочешь домой?» «Хочу!» Запыхавшись, ответила я. «Но это не мой дом, и вы все не настоящие, всего лишь духи!» «Духи, говоришь?» Его глаза стали красными, он оскалился, мгновенно вырос и превратился в огромного медведя. После этого он мгновенно кинулся на меня и ударил лапой. Я отлетела в сторону и ударилась об дерево. «Нет, только не это! Только не опять!» Слезно взмолилась я. На этот раз не было ворчуна, чтобы спасти меня. Огромный медведь, яростно рыча, начал приближаться. Я закрыла лицо руками, поджала ноги и, судорожно трясясь всем телом, просто лежала на земле. Ужас со всех сторон охватил меня. Медведь подошел уже вплотную. Я слышала его рычание у себя над головой, чувствовала его жаркое дыхание. Вдруг вновь раздался его грозный устрашающий рев, а потом все смолкло. Кто-то потряс меня за плечо, но я лишь еще сильнее сжалась и тряслась от страха. Затем кто-то начал с силой отрывать мои руки от лица. Где-то вдалеке слышался знакомый голос. «Лири! Лири! Очнись, дура!» Внезапный удар по щеке заставил меня поморщиться, и я медленно начала открывать глаза. «Эй, эй, видишь меня? Смотри на меня! Смотри на меня! Узнаешь?» Еще один громкий шлепок по щеке наконец привел меня в чувство. Черты лица передо мной начали прорисовываться, и вскоре я смогла различить Америни. «Ты как?» — вновь спросила она. «Не знаю, что с тобой там происходило, но это закончилось, понимаешь? Все позади!» Я еле видно кивнула. «Вот и отлично!» — облегченно вздохнула Ами. «А теперь давай отдышись и приходи в себя. Ох, как же я за тебя испугалась! И вообще...» Она поднялась на ноги и отошла от меня. «Вы говорили, ничего страшного, все будет хорошо! Ну, знаете ли, надеюсь, у вас все получилось с этой магией, так как больше я ни за что не отпущу ее на ваши идиотские ритуалы, уяснили?» «Да, не переживай. Все получилось», — устало ответила Элитарина. «Больше не будем ее мучить. Хотя, честно говоря, она очень сильная и храбрая внутри. Так что можешь гордиться такой подругой». «О, это я и без вас знаю», — фыркнула наемница. «Так если все прошло успешно, значит...» «Да, они вернулись», — облегченно вздохнула эльфийка. «Можешь сходить, поприветствовать своего отца». «Ох, ну я даже не знаю. Волнительно это все так», — заволновалась Америни, но все же глубоко вдохнула воздух и направилась в нужную сторону. «Ами!» — окликнула ее я и попыталась подняться. «М?» — оглянулась та и подскочила, чтобы помочь мне. Но как только она приблизилась, я схватила ее и со всей силы обняла. «Да чего это ты? Не переживай, все нормально теперь будет», — удивилась она. «Я просто очень рада тебя видеть», — тихо проговорила я. «А, ну ясно, ясно», — явно не поняла Ами. «Так-то мы всего пару минут не виделись. Ты это, главное, отдохни, чтобы силы восстановить». Когда же я наконец ее освободила, она вновь поспешила на встречу с отцом. А мы с Элитариной остались одни. Она устало сидела неподалеку от меня, наклонившись на ствол дерева. «Слушай», — начала говорить я, — «там, в том мире, я видела маму и что-то почувствовала, что-то непонятное». «Да, насчет этого», — отозвалась эльфийка. «Прости, я правда не хотела бы этого говорить, но в любом случае ты сама скоро об этом узнаешь. В общем, пока ты была здесь, пока помогала нам в этой неравной борьбе с людьми, твоя мама покинула этот мир. Но я смогла соединить ее дух с духом твоего отца, и теперь они вновь вместе». Грустно опустив голову, я некоторое время обдумывала ее слова. «Я так и почувствовала», — наконец заговорила я, вытерев слезу. «Они там счастливы?» «Да, они счастливы», — ответила Лили. «Хорошо. Спасибо тебе. Спасибо за все. И еще, может, это, конечно, не совсем подходящий момент, но у меня для тебя есть небольшой подарок». Немного грустновато улыбнулась эльфийка. «У тебя ведь день рождения все-таки». «Да нет, спасибо. Я уже получила от тебя подарок», — улыбнулась я в ответ. «Больше мне ничего не надо». «Ну, ты хотя бы взгляни, вдруг понравится». Неожиданно позади меня я услышала тихое ворчание. Я узнала его мгновенно и вдруг осознала, как же давно мне его не хватало. «Ворчун?» Тутчас обернулась я. Передо мной стоял все тот же старый добрый ворчун, каким я его всегда и помнила. Я тут же бросилась к нему и попыталась обнять, но мои руки прошли сквозь его тело. «Вот тут проблемка, да», — неловко проговорила Элитарина. «Это всего лишь его дух. И он, кстати, самый первый прибежал к тебе, как только я начала ритуал. Почуял, видимо». Тем временем ворчун поднялся на задние лапы и попытался облизнуть мне лицо. И мне даже показалось, что я почувствовала его теплый, мокрый и мягкий язык. «Если ты разрешишь ему остаться с тобой, то он останется», — добавила эльфийка. «А это никак ему, ну не знаю, не повредит? Да и в любом случае, естественно, я не буду его прогонять, это даже не обсуждается. Это надо у него спросить, хочет ли он остаться со мной». И Литарина тихо рассмеялась. «Нет, это никак ему не повредит. И, по-моему, он уже сам ответил на твой вопрос». Я вновь посмотрела на ворчуна и улыбнулась, видя, как бешено он виляет хвостом и даже подпрыгивает на месте. «Ах да, И когда ты будешь переходить в мир духов, то сможешь уже полноценно с ним поиграть. Это будет уже именно Ворчун, а не твое воображение, как это было ранее», — сказала эльфийка. Тут я уже не смогла удержать свою радость, подскочила к Элитарине и сгребла ее в охапку, проговаривая слова благодарности. Ох, как же я все-таки была в этот момент счастлива и рада.